Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Кирилл, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Валерий Георгиевич, губернатор Ставропольского края, дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры, с великой радостью я переступил сегодня порог этого святого храма, потому что близко к сердцу воспринимал его строительство, его воссоздание. Я вспоминаю еще те годы сложные, когда мой блаженно почивший предшественник, святейший патриарх Алексий, заложил камень во главу угла этого здания. И знаю, что не сразу идея строительства этого храма была поддержана властью. Возникли определенные трудности, которые преодолевались годами. И, наконец, по милости Божией, 18 лет спустя, мы имеем возможность осветить то великолепное здание, величественный храм, который был построен на том краеугольном камне. Вот и сегодня мы слышали евангельское чтение, где также говорилось о краеугольном камне. Это хорошо всем известная притча о виноградарях, о злых работниках виноградника, которые не захотели отдавать плоды хозяину виноградника. Дважды прогоняли посылаемых слуг, которые должны были привести с собой хозяина урожай. А когда хозяин послал своего сына, то решили убить его как наследника, чтобы овладеть виноградником. И когда Господь, обращаясь к слушателям, сказал: «Как вы думаете, что сделает с ними, с этими нерадивыми и преступными виноградарями хозяин виноградника?» Ответили: «Он злой смертью покарает их». И далее Господь сказал слова, которые имеют прямое отношение к тому, что сегодня происходит в Ставрополе и здесь. Камень, который отвергли строители, тот был положен во главу угла. И кто упадет на этот камень, разобьется. А кто ударится об этот камень, погибнет. Что же Господь имел в виду под этим краеугольным камнем, когда Он толковал притчу о злых виноградарях? Он имел в виду того самого хозяина, которому принадлежит виноградник, и который требует от виноградарей, то есть тех, кому поручено возделывать виноградник урожая. Под образом этого хозяина Господь в притче сказал о Боге. Все то, что существует, весь космос, вся Вселенная, планета наша маленькая, люди, которые на ней живут, это Божий виноградник. Нам иногда кажется, особенно по мере возрастания наших сил, будь то интеллектуальные силы, будь то знания научные, будь то новые технологии, нам кажется, что человек может все, что он хозяин этого мира. И голова кружится от желания управлять этим миром по стихиям своей собственной греховной природы. Мы не хозяева. Мы работники в Божьем винограднике. Какое бы высокое положение мы ни занимали, или бы какое низкое положение мы ни занимали, от имеющих огромные полномочия властителей до самых безвластных людей, Каждый должен понимать, что он назначен экономом, домоуправителем. И его Бог назначил на эту должность. Бог не вторгается в нашу жизнь настолько, чтобы мы могли видеть непосредственно эту Божью волю. Потому что если было так, то не было бы человеческой свободы. Но Бог избирает людей, дает им шанс управлять виноградником. И чем выше человек получает должность, тем больше ответственности не перед людьми, в первую очередь перед Богом. Мы сейчас, как страна, страдаем от такого явления, как коррупция. И действительно, коррупция убивает, останавливает энергию людей, экономическое развитие страны. И мы готовы принимать новые законы, то, что называется завинчивать гайки. Но должны помнить, что пока человек, в руки которого приходит материальная власть, не сознает себя подотчетным Богу, никакие законы по-настоящему не сработают. Как важно, чтобы именно это сознание ответственности пред Богом за свою профессиональную деятельность проникало сверху донизу все наше общество. Нельзя отвергать краеугольный камень. Этим краеугольным камнем и является сам Бог. И сегодня, когда появляются умники, которые говорят нам, отвергайте этот камень, он ничего не значит. Кроме того, те, кто говорят об этом камне, недостойны, не слушайте их. Закладывайте свои собственные камни, живите по своему собственному усмотрению, потому что нет ничего выше вашей свободы. Сами определяйте, что хорошо, а что плохо. Никому не давайте определять законов вашей нравственной жизни. Вот эти учителя бросают нас на краеугольный камень. Мы очень больно ударились об этот камень в начале 20 века. Не допустим повторения этих ошибок. Никогда не откажемся от камня, который есть сам Бог, который в основу человеческого бытия положил великие заповеди, законы, приступать к которым нельзя. История этого собора говорит о том, что в какой-то момент люди отказались и от того краеугольного камня, который патриарх заложил. И ведь аргументы были. И мы знаем, какие аргументы. Но ведь все осуществилось. И не могло не осуществиться. Потому что воля Божья была, чтобы в граде Ставрополе был воссоздан Казанский кафедральный собор. И мы верим, что есть особая воля Божья о всей нашей стране мученице, о народе нашем, искупившим своей жизнью, своими страданиями грех богоотступничества. И потому не дано нам более ошибиться. Не дано нам послушаться тех, кто предлагает нам головой удариться о краеугольный камень, или который навлекает на нас гнев Божий, чтобы этот камень снова упал на наши головы. Я хотел бы особенно об этом сказать здесь, на юге России, где всегда была крепка вера православная, где всегда было крепко казачество, которое не только по мысли, но по образу жизни старалось быть православным. Пусть Господь всем нам помогает жить в соответствии с Его законом. Я бы хотел еще сказать о каких-то важных последствиях этой жизни в соответствии с Божьими заповедями. Исчезнет всякая проблема межнациональных отношений. всякое напряжение с людьми, принадлежащими к другой вере, потому что у тех людей те же самые заповеди. Это та общность, которая нас соединяет. Сильнее любых человеческих законов, сильнее любых силовых ведомств, сильнее любых административных методов и средств наведения порядка. Потому что нарушающий заповедь в среде верующих людей, будь то православный человек или мусульманин, он нарушитель Божьего закона, а те, кто живет по заповедям, брат и друг. Вот этот общий закон, который дан всему миру и который содержится в священных текстах и христианства, и ислама, он и является общей основой для мирной, справедливой жизни, где каждый будет уважать другого в первую очередь за его верность Богу. А то, что сегодня происходит не только у нас, во всем мире, это результат отступления людей от веры. И когда кто-то видит, как другие отступают, показывает пальцем и говорит: а мы хотим создать другую общность людей на основании Божьего закона, идите за нами. И ведь так иногда говорят люди, которые преследуют иные цели. Но за ними идут честные, потому что верят их словам. И думаю, что действительно они помогут построить общество, которое будет уважать Божий закон. Мы решим все наши межнациональные проблемы. Мы решим проблему отношений между отцами и детьми. Мы решим проблему коррупции. Мы создадим сильное, солидарное, многонациональное общество, если мы не будем отвергать краеугольного камня. И об этом свидетельствует нам вся наша история. И особенно как-то близко к сердцу сегодня прозвучали слова Евангелия от Луки, где Господь говорил нам о краеугольном камне жизни. Я хотел бы всем вам, мои дорогие, в первую очередь пожелать мудрости, мужества, твердости духа, способности сохранять свою веру, воспитывать на этой вере наших детей, внуков, нашу молодежь. Я обращаюсь с этим приветствием и с этим посланием и к православным, и к мусульманам. Потому что если на общем базисе божественных заповедей, которые дал нам Моисей, тех самых 10 заповедей, которые не отвергают ни мусульмане, ни православные, будет созидаться личная и общественная жизнь, то будет мир. Не только на Северном Кавказе, он будет во всем мире. Православный.